чем в Корее. Я очень связан с нынешним корейским руководством. Президент и начальник генштаба мои друзья, и они убеждены, что Мун не пророк, а политик, который использует свою церковь для влияния у представителей власти или ее захвата в Корее. Вот почему я потребовал, чтобы ни одна организация ВАКУ не принимала отныне денег от Муна. Давайте подведем итог отношениям мунистов и корейского правительства. Заблудившись в джунглях этих неоднозначных связей, читатель, однако, вспомнит, что после периода тощих коров, соответствующих мандату президента Ли Сен-Мана 1946-60 годы, Мун узнал лучшие дни с приходом к власти Пак Чжон Хи. Дружеские связи Пак Бо Хи в окружении премьер-министра Ким Чон Пиля и в корейском ЦРУ сработали тогда в полном объеме. Несчастью для нового мессии медовый месяц долго не продлился. И в начале 60-х годов отношения с исполнительной властью ухудшились. Этим объясняется быстрое развитие церкви в Соединенных Штатах Америки. Приход к власти в 1979 году новой военной клики еще более осложнил положение. Мун, чье могущество резко возросло за границей, все больше ощущается сеульскими руководителями как угроза. Дипломатические отношения между двумя властями в Корее практически разорваны в начале 80-х годов. Джон Синглауб, как эксперт секретных служб, констатирует это. Если Церковь Единения действительно получала денежную помощь от южнокорейских разведслужб при предыдущих правительствах, то, уверяю вас, сегодня об этом не может быть и речи. Вот почему он столь сдержан в своих отношениях с мунистами. Из уважения к своим корейским друзьям и из политического расчета Корея и ее правительство имеют значительный вес в ВАКУ, а Джон Синглауб нуждается в Сеуле для вооружения контраст. Еще более важно другое. Южнокорейская армия является опорным пунктом передовой обороны Соединенных Штатов, а генерал не забывает забот Пентагона. С приходом к власти Рейгана секретариат Министерства обороны регулярно консультируется с Синглаубом по вопросам тактики борьбы с повстанцами в Центральной Америке. По этим соображениям генерал Синглауб должен лавировать. Нынче он не желает присутствовать на международных конференциях КАУЗа, а также того или иного филиала движения «Единения». И почтил своим присутствием всего лишь одну конференцию средств массовой информации в Сеуле в 1982 году. Но лавировать не означает отказываться от Союза. Просмотр списков руководителей United States Council for World Freedom и КАУЗа убеждает нас в том, что взаимопроникновение обеих организаций идет с той же скоростью, что и 10 лет тому назад. Изменились некоторые аббревиатуры и люди. ЮСКУФ заменила ЭКУФ, American Council for World Freedom, а КАУЗа стала наследником FLF. Но на практике ничего не изменилось. Укажем на двух человек, занимающих высокие посты в той и другой организациях. Генерал в отставке Дэниел Грэм, бывший заместитель директора разведслужбы Министерства обороны, является одновременно вице-президентом американского капитула ВАКУ и членом Совета экспертов КАУЗа Соединенные Штаты Америки. Было бы слишком долго перечислять, сколько раз он участвовал в политических конференциях, организованных движением «Единение». Университетский деятель Паркер, член директорского совета ЮСКУФ, заседает также в Совете экспертов «Вашингтон Таймс» газеты, руководимой полковником Пак Бо Хи. Есть и иные способы ускорения симбиоза между ВАКУ и движением «Единение». С некоторых пор обе организации используют одних и тех же лекторов на семинарах и конгрессах, политологов и журналистов, сотрудничающих в основном в полдюжине мозговых трестов.